Глава 6. Март 637 года. Константинополь. «За что тебя сюда сослали, бедолага?» — сочувственно спросил напарнику Сигурда. «Ты же самой госпоже служишь, это все знают». «Это все бобы», — обреченно повесил голову Сигурд. «У меня от бобов всегда брюхо пучит, а госпоже не нравится вот. Говорит, глупый деревенщина я. А что в этом плохого есть? Мне что, ветра в себе держать? У нас в Дании это дело обычный. Никто косо не смотреть. У нас там свободная страна. Каждый пердеть, когда его душа просит. И для здоровья полезно есть. И в доме куда теплее, если вся семья бобы ест. У нас в доме больше 20 человек жить. И коровы, и свиньи, и очагов 5 штук. И дядя Бьерн еще. Это все так вонять, что бобы даже не заметить никто. Я недолго тут быть. Госпожа скоро простит меня. Я ей много лет служить. Она добрый. Она ко мне привыкнуть уже». Напарник как-то странно посмотрел на Сигурда, но не сказал ничего. Дан был единственным человеком на свете, который считал доброй императрицу Мартину, которую весь остальной Константинополь проклинал. Ее высокомерие и жестокость, вдобавок к кровосмесительному браку, сделали ее самой ненавидимой из всех жен императоров за 1000 лет существования Восточного Рима. Тюрьму, которая расположилась в необъятном подвале Большого дворца, охраняли одни неудачники. Почетна была служба во дворце. Да только тогда, когда красивый, с завитой схаларий, валом плаще и с непременной золотой цепью на шее охраняет императорский выезд. Завистливые взгляды молодок прожигали дыру в таком бравом молодце, заплатившем немалые деньги за право получить эту непыльную службу. Как боевая сила, схаларии были полным нулем. Но, к счастью, императоров еще окончательно не покинул разум. И реальную службу по охране государей нес полк мечников, которых называли экскубиторами. 5000 горцев и савров с оружием обращались довольно лихо и бойцами были умелыми. И, как водится в жизни, где, как известно, нет справедливости, получали и савры куда меньше, чем красавцы с халарией. Вот такой вот горец, который еще пару лет назад пас коз в горах Анатолии, сидел напротив Сигурда и, развесив уши, слушал его рассказы про дальние земли, славные битвы и злосчастные бобы, из-за которых такого знаменитого воина отправили сторожить пленников в подвале. Нести службу, нюхая всю стражу, вонь факелов и немытые годами тела, что сидели за дубовыми дверями, было довольно тоскливо. А потому волей-неволей парни сдружились. «Я спать, ты сторожить», — сказал Сигурд напарнику. «Потом я сторожить, ты спать». «Не положено», — воровато оглянулся воин. «Десятник увидит, шкуру спустит». «А ты сказать, что я замки проверить?» — посоветовал ему Сигурд. «Ты громко сказать, я услышать и проснуться». «Ты голова», — просиял мечник. «Ложись, а я потом». «Куда они отсюда денутся?» Десятник в ту ночь не пришел. Да и как бы он пришел, если к нему заявился сам полусотник с кувшином вина, и они засиделись до утра. И впрямь, парни на посту опытные, чего их проверять лишний раз? Горец захрапел, улегшись на топчан в свободной камере, а Сигурд пошел дальше по коридору, где сидел тот, чью жизнь он должен взять по приказу своей госпожи. Он отодвинул засов и приоткрыл дверь, поморщившись от потока спертого воздуха, царившего в крошечной клетушке. Там не было окна и не было воды, чтобы умыться. Там вообще не было ничего, кроме топчана и ведра, которые уносили раз в день. Есть и пить давали тоже раз в день, а свет проникал сюда из маленького отверстия в двери, куда падали блики факелов. Впрочем, на стене еще висела икона, и именно общением с Господом занимались здешние узники, пока окончательно не сходили с ума. Немногие покидали это место, если только их родня не вымаливала прощение у мстительных императоров или не покупала его. Проклятие! Даже тусклый свет масляной лампы который ворвался в камеру, ослепил несчастного узника, который привычно зажмурил глаза и прикрыл их рукой. Сигурд аккуратно поставил лампу на топчан и ударом кулака в темя погрузил заключенного в беспамятство. Дан нежно подхватил упавшее тело и бережно уложил его на пол. Он сел на грудь узника и, сжав его грудь коленями, накрыл рот и нос огромной ладонью. Тело под ним подергалось пару минут и затихло. Все было кончено. Сигурд положил убитого им на топчан и критически посмотрел на дело рук своих. Госпожа будет довольна. Бывший куропалат Феодор, которого сложно узнать в этом изможденном, всклокоченном оборванце, выглядел совершенно обычно, так, словно умер во сне, как часто здесь случалось. Никого не взволнует эта смерть, ведь именно для этого людей сюда и сажали. Сажали тех, кого страшно отпустить даже на острова, лишив глаз и носа. А вот Стефана здесь не оказалось. Он не должен был умереть. Слишком уж ценен он в долгой игре государей, словно старший козырь, приберегаемый умелым игроком до самого конца. В то же самое время Братислава. Странное это было совещание. Вот спрашивается, ну что может быть общего у боярина Сбыслова, ростовщика, язычника и княжеского казначея, и стремительно набирающего вес во всем христианском мире архиепископа Григория Братиславского? Епархия разрасталась, и уже нужно назначать новых епископов? Отдавать это право кому бы то ни было князь категорически запретил, прямо на границе развернув пару раз каких-то напыщенных личностей, которые трясли грамотами из Константинопольской патриархии. Проблема решилась просто и эффективно. Небольшое вспомоществование вечно голодающему Риму, и вуаля! Волей папы епископ Братиславский Григорий стал архиепископом, что ставило его на один уровень с митрополитами Галлии. Так что свело вместе настолько разных людей, особенно когда они внимательнейшим образом читают Евангелие от Матфея? «Ага», — задумчиво протянул Сбыслов, водя пальцем по строке. «Теперь понял». Владыка Исидор вот на это место ссылается, глава 25, стих 26, и далее. «Господь же его сказал ему в ответ», — на память продекламировал Григорий, — «лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дается и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубовный». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да услышит». «Сурово», — удивился Сбыслов. «Он так-то неплохо с остальных своих слуг заработал. Отеческий талант 125 фунтов, и если в серебре... Какой жадный человек, однако!» «Ты не понимаешь», — поморщился Григорий. «Епископ Исидор сильно упрощает. Эта притча совсем другой смысл имеет. Ее отцы церкви не раз уже разбирали по буквам. Это о духовном богатстве, а не о земном». «Ты, владыка, сейчас не в церкви», — жестко ответил Сбыслов. «И мне вот это вот задвигать не нужно. Ты это для дурни прибереги. Тебе твой бог прямо написал, надо деньги в рост давать, и это хорошо». «Плохо это», — покачал головой Григорий. «Я тебе еще десяток мест в Евангелии найду, где это прямо осуждается. Но небольшая лазейка все-таки есть». «Так что там Исидор написал?» — нетерпеливо спросил князь, которому эти препирательства уже изрядно надоели. Он слушал их второй час. «Он, безусловно, запретил ростовщичество», — пояснил Григорий. «Но сказал, что сами деньги могут быть товаром. И если деньги даются в рост торговцу, то не лихва это библейская, а просто сделка. Лихва это, когда ты людям в голодный год под процент зерно сужаешь. Лихоимство это грех великий. Он за это предлагает анафеме предавать». «Поддерживаю», — кивнул князь. «Можем даже в уложение наказания за это внести. Это покойный епископ Исидор правильно написал. «Так какие варианты придумали?» — спросил князь. «Да несколько вариантов есть, государь», — степенно ответил Сбыслов. «Первый — беспроцентное ссудо под конкретную сделку. Нам потом отдают часть прибыли, но не менее оговоренной суммы. Второй — можно продавать слиток золота, подписывать договор купли-продажи и тут же выкупать его назад за вычетом процентов. Сумма оставшегося долга по первому договору и есть наш заработок. Третий. Можно делать два встречных контракта. Один инвестиционный, а второй – продажа прибыли с него за оговоренную сумму. Плюс можно подключить страхование». «Каким из вариантов будешь пользоваться?» – с любопытством спросил князь, в голове которого забрезжило такое прочно забытое понятие, как исламский банкинг и ломбардцы. Но что из перечисленного было этим самым банкингом, а что имело отношение к ломбардцам, он не сказал бы даже под угрозой смерти. Он не сказал бы даже, имело ли все сказанное отношение к чему бы то ни было вообще. «Всеми будем пользоваться», — кивнул Сбыслов. «По обстоятельствам». «Тогда работаем», — удовлетворенно сказал князь. «Остались какие-нибудь вопросы?» «Остались». Владыка Григорий воинственно выставил вперед бороду. «Казна епархии тоже будет участвовать. Святая Церковь внесла свою лепту в это дело, княже, и хочет получить средства на строительство храмов и помощь бедным. На подаяние прихожан собор не построишь, а церковную десятину ты взыскивать запретил». «А откуда у тебя деньги появились, владыка?» — сощурился князь. «Помнишь вдову боярина Николая?» — спросил Григорий, который ремесленным приказом командовал. «Он еще помер прошлым летом». «И что?» – недоуменно спросил князь. «Соборовал ее третьего дня», – признался епископ. «Она тоже вот-вот Богу душу отдаст. У нее родни нет, она завещание на церковь оставит». «Там много?» – постучал в задумчивости князь. «Много», – стыдливо отвел глаза епископ. «Значит, крали у меня», – все так же задумчиво произнес Самослав, – «а завещают тебе». «Тебе, владыка, никакой изъян в этой схеме случайно не видится?» «На благое дело пойдет», — решительно отрезал епископ. «Святой церкви тоже средства нужны, государь. У меня собор недостроен». «Хрен с тобой», — махнул рукой князь. «Договорились. Достраивай свой собор. Сбыслов, по морскому страхованию что?» «Не раньше следующего лета, государь», — извиняющимся тоном ответил Сбыслов. «Нам хорошая морская база нужна, иначе никто ничего платить не будет». «Ага», — задумался князь. «Может, и не управимся за год. Ладно, отложим пока». Он позвонил в колокольчик и спросил у вошедшего стражника. «Княгиня Мария где?» «Все княгини и княжны на охоту уехали, государь», — пояснил тот. «Виноват, не доложил вовремя, не хотели беспокоить. Государы не велели передать, что к ужину будут». Необычно ранняя весна высушила дороги не по-мартовски, а потому первую охоту ждали с нетерпением, ведь птица уже прилетела домой из теплых краев и угнездилась в привычных местах до осени. Соколиная забава вошла в моду совсем недавно и ввела ее, как и всегда, княгиня Мария. Она была законодательницей новых веяний в этих землях. Скука дворцовой жизни, церковь, карты и перебранки с другими женами надоедали знатным дамам за зиму безумно, а потому выезд на природу воспринимался ими как долгожданная отдушина и элемент, зарождавшийся в Братиславе светской жизни. Театр тоже становился такой отдушиной, и царь Эдип шел с аншлагом который месяц. Уже и мастеровые с лавочниками сходили поглядеть на новую забаву, когда цену на вход сбросили с рубля до пятачка. На охоту поехала и Людмила, и княжна Умила, которая через 2 года должна будет уехать к мужу в Баварию, и малютка Радегунда, и даже старая княгиня Милица, которая безумно скучала в каменном граде, стоявшем на Замковой горе. Вся ее жизнь теперь проходила в стенах крепости, и это ей... много лет прожившей в степях и лесах, ужасно не нравилось. Ей было тесно и душно там. Следом за княгинями потянулись жены нобелей, накупившие ради такого случая породистых коней, пошившие новые платья, шляпы и вуали. Рядом с ними ехали слуги, которые несли на руке, одетой в плотную кожаную перчатку, ловчих птиц. Многие из них и не понимали, почему такая охота, столь обычная у германцев и галлов, стала вдруг уделом элиты. Наверное, из-за того, что никто из этой самой элиты и не думал потом есть свою добычу. Элита просто развлекалась. Два десятка знатных дам, взвод конницы из Харутанской гвардии и толпа слуг толкались на лужке, где уже накрывали столы, ставили серебряную посуду и закуски. «Ох ты мне, Агриппина!» — шептала лучшей подруге и заодно ненавистной сопернице Эльфрида, Лотарова жена. «Да за что нам муки эти? Да выгляди, с коня упаду! Непривычная я к такой езде!» «Да и я сама!» — сказала негромко сквозь зубы худая желчная римлянка, жена кузнеца Максима. «Не женская это забава, а мой-то!» Всю голову пробил, чтобы я поехала на охоту эту проклятущую. Ему большого труда стоило договориться, чтобы меня пустили сюда. Говорит, надо почаще около княгинь тереться. А сегодня ярмарка. Я такой ковер присмотрела, персидский. Ну, хоть плачь. Да, душенька. Сочувственно посмотрела на нее лучшая подруга, которая перехватила этот шедевр ткацкого производства еще вчера вечером. Так и упустить ковер можно. Персидские ковры нынче просто с руками отрывают. «Ха!» — резко крикнула княжна Юлдуз, которой никакие слуги не требовались. Она сняла колпачок с головы своего кречета и подбросила его в воздух. Невдалеке показалась стая гусей. Птица взлетела куда-то в немыслимую даль, превратившись в крошечную точку. Она заложила огромный круг, словно привыкая заново к солнечному свету и отсутствию привычных пут на ногах. Птица была рабом человека. Знаком рабства служили кожаные кольца на лапах и бубенцы на хвосте. И охотницы, и слуги стояли, задрав головы вверх, и напряженно следили за полетом небесного хищника. Из безумной дали привезли его сюда, откуда-то из-за гигантского озера Нево, о котором здесь знали только по карте в кабинете князя. Стоила такая птица больше, чем боевой конь, а потому дамы попроще охотились с ястребами и беркутами, привычными в этой земле. Знатно горячит кровь ястреб, бьющий зайца или лису, не дающий спрятаться добычи даже в кустах. Да только никому не сравнится с ловчим соколом, который бьет птицу только на просторе, по-княжески брезгуя зарослями. Только соколы летят из-за тучи и разят ничего не подозревающую птицу сверху. Разят беспощадно и метко, словно аварская стрела. «Ах!» — выдохнула толпа, когда, брызнув в стороны перьями, упал вниз дикий гусь, переворачиваясь в воздухе и бессильно ворочая крыльями. Он уже не мог лететь. Тяжким камнем соколиной тушки выбита из него искра жизни. По знаку княгини сокольничий поскакал в ту сторону, куда упала птица. Там же был и бесценный кречет, который звоном хвостового бубенца подавал знак человеку. — Ты вчера крестилась? — поджав губы, спросила Людмила у невестки, подъехав к ней поближе. — Ты отринула старых богов своего народа? «Я приняла того же бога, что и мой будущий муж, матушка», — спокойно ответила княжна. «Вы не знали об этом?» «Не знала», — побледнела княгиня. «Он тоже? Когда?» «Прямо перед отъездом в Тергестум», — пояснила княжна. «И все его друзья крестились вместе с ним». «Почему ты не поехала с ним?» — спросила Людмила, которая не могла пробиться через тенета секретности, которые туманом опутывали будущую судьбу ее старшего сына. После неудачного покушения все буквально помешались на безопасности. А новый кравчий и вовсе ходил за княжеской семьей по пятам, пробуя все, что попадало им в рот. Он уже и в дверь скоро перестанет входить, до того его разнесло вширь. — Я жду брата, матушка, — ответила княжна. — Альцек со своими людьми придет, как только вода станет теплой. Никто не захочет погубить коней, переправляясь через реки ранней весной. Мой брат поедет со мной. Степь становится слишком тесной для моего народа. Слишком долго в степи царит мир. Наш государь предложил новые земли для поселения, и мой отец принял его предложение. Следующим каганом после него станет мой старший брат Батбаян. Отец отринул старые обычаи. Он не даст разделить земли болгар. Он не допустит того, чтобы после его смерти на наших пастбищах пасли своих коней презренные хазары. Примечание. Озеро Неву. Ладожское озеро. В это время славянские племена еще не дошли в те земли. Культурные и торговые связи с ними были минимальными. Альцик, один из сыновей Кубрата, который в реальной истории ушел на поселение в Италию. Потомки этого рода живут в коммуне Челле-ди-Булгерия, регион Салерна, в 400 километрах южнее Рима.